Глава 27. Какое пиршество подарили газетчикам Женевьева и компания. Материала им хватит на ближайший год, а то и больше. Воспользовавшись тем, что никто не видит, по крайней мере не смотрит, сладко потянулась, прогнула спину. Да, с такой физической активностью, точнее с полным отсутствием маной, я скоро превращусь в квадратно-гнездовую, перестану проходить в дверь. А окна в столичной карательной, хоть и большие, на шары и жиры не рассчитаны. Но ничего, закончу формировать дело для передачи в суд, начну двигаться. Сколько раз на заседание сбегаю, сколько раз с адвокатом обвиняемой попадаюсь. Каждое слушание – минус размер. Я могла бы отправить представлять интересы карательной Элвиса. Могла бы, но после попытки Женевьеву меня застрелить, тоже обзавелась кровницей. Лично верну должок. Усмехнулась. Не только ты, милая, умеешь устраивать представление. Ты в суде в первый раз, я в 101-й. Внимание, вопрос. Кто лучше изучил повадки судьи? Поговорю с обвинителем, представлю все в лучшем виде, документы необходимые положу, а после устроюсь наблюдать за финальным актом пьесы. На месте драматургов обязательно сочинил бы на ее основе пьесу. «Нашли!» – ворвался в мои мысли взволнованный голос Элвиса. Торопливо выпрямилась и придала лицу серьезное выражение. «Работаю с документами. Ага». «Нашли!» – тактично постучал в дверь кабинета и, получив разрешение войти, уже спокойнее повторил Элвис. Он сиял, как новенький огнемобиль. «И...» Я подалась вперед, в предвкушении потерла руки. Вот. На стол легла копия некоего документа. Судя по портативной голограмме, женского. Так и есть. Копия удостоверения личности на имя некой Октавианы Иштеларс, 27 лет от роду. Еще вот. Неугомонный Элвис выудил из папки очередной подарок. Пакет для вещдоков. Что это? Брезгливо поморщилась я, не спеша его открывать. Оригинал того же документа нашли в заброшенном доме, том, в котором Грегор Иштрецки организовал лабораторию. Удостоверение личности облили кислотой. Но кое-что сохранилось, идентифицировать можно. Правильно сделала, что не взяла в руки Каку. Кислота – вещь опасная. Даже по прошествии времени можно получить ожог. Я пока ничего не понимаю. Устремил вопросительный взгляд на Элвиса. Положим, покойный Грегор пытался уничтожить документы некой девицы. Стоп! Яркая вспышка озарения расставила все по своим местам. Догадались? Понял Элвис по моему выражению лица. Кивнула. Поправь, если ошибаюсь, но Октавиану выдавали за Женевьеву Иштскардио? Именно госпожа Иштмазера. Она уже призналась. Вот тебе номер. Неужели перспективы в одиночку вкусить прелести безвоздушной камеры так подействовали на мнимую Женевьеву? Еще раз перечитал имя. Октавиана. Бр. Имя, положим, старинное. Имперское. Но девочек давно так не называли. От него веяло пафосом и нафталином. Как раскрутили? Не после же ночного кошмара с мертвым любовником наша оперная звезда написала признание. Элвис с улыбкой покачал головой и, пододвинув стул, сел. Только сейчас заметила густые тени под его глазами. Интересно, сколько ночей он не спал? На прошлой неделе с таинственным видом подписал у меня командировочный лист. Уехал неизвестно куда. И вот вернулся с новостями. Старательный парень. Надо бы поощрить. Я привез ее мать. А еще показал копию железнодорожного билета. Последний уж, простите. Элвис кинул виноватый взгляд на меня. Я по делу, но он действительно существовал. Нахмурилась. Так, давайте по порядку. Кто у нас мать? Тетка Грегора. Вы были правы, он давно состоял с кузиной в любовной связи. Никто ни о чем не подозревал. Грегор учился в университете. Приезжал к родне на каникулы. Пару раз забирал Октавиану к себе. И что Ларсы, наоборот, радовались. Мол, Грегор устроит дочь в столице, сведет с холостыми друзьями. Все вскрылось, когда девица забеременела. И когда же случилось это знаменательное событие? 9 лет назад. Ребенок родился недоношенным и вскоре умер. Не мудрено, ведь родители выгнали Октавиану из дома, и она зарабатывала на жизнь, чем могла. Попала в бордель, откуда ее потом вытащил Грегор. Заплатил кругленькую сумму, между прочим. Даже не стану спрашивать, откуда он взял деньги. Явно нечестным путем заработал. Увы, в Амбрастене по-прежнему много людей желали смерти ближним. Грегор этой смертью торговал. Стажером и помощником юриста много не заработаешь, а у Иштрецки была нездоровая страсть к химии. Только вот как бывшая проститутка превратилась в певицу? Я слышал Женевьеву Октавиану. У нее действительно сильный голос. Оказалось, у нее врожденный талант. Она даже пела на школьных концертах. Выкупив кузину из борделя, Грегор занялся ее образованием. Нанял учителей. Подозреваю, уродясь Октавиана бездарной, так бы и строила карьеру в древней профессии. Но она, судя по всему, списала доброту Грегора на любовь и с радостью согласилась занять чужое место. По такому случаю Октавиана побывала у мастера красоты, подправила лицо. Увы, полного сходства добиться не удалось, поэтому в ход пошел яркий макияж, якобы новый образ восходящей звезды. Рыжие волосы у нее тоже не свои. Октавиана активно пользовалась париками. От природы она русая. Никуда не делись и параметры тела. Отсюда и скачок веса после 10-дневного исчезновения. Зато вопрос с очередной беременностью от Грегора Октавиана благополучно решила. Само собой, шрама на виске, как у настоящей Женевьевы, у нее тоже не было. Зато родинки никуда не делись. По этим особым приметам родная мать ее опознала. А ведь какой план придумали? Грегор очаровал наивную, не знавшую мужчин Женевьеву. Она действительно предложила заехать в Кашт, передать гостинцы тете Саре, как раз по дороге. Предусмотрительный Грегор выбрал для несуществующих родителей дом в захолустье, где легко бы избавился от невесты. Однако допустить, чтобы она сошла в Каште, чтобы его видели там, он не мог и начал действовать. Перво-наперво приобрел себе билет по специально купленному по такому случаю документу, а Женевьеву оформил по удостоверению личности кузины. Покойница ему полностью доверяла, даже не проверила билеты, оставила на хранении Грегору. А если бы взглянула, сильно удивилась бы. И не только именам. Грегор приобрел им билеты до разных станций. По ним в Каште должна была сойти только Женевьева. Поднятые из архива кассирские книги уличили Грегора. Железнодорожники, те еще бюрократы, все тщательно зафиксировали. Поезд проезжал Кашт ночью. Чтобы свести риск к минимуму, Грегор расщедрился на двухместное купе и наверняка напоил проводника снотворным. Утром же на голубом глазу соврал, будто девушка сошла. Проводник ничего не заподозрил. Пассажирки нет, так у нее билет до Кашта. Доказать, что события в поезде развивались именно так, никто уже не сможет. Но факт оставался фактом. Именно Грегор Иштрецки выкинул из окна тело застреленной, изуродованной Женевьевы. Изготовивший удостоверение личности фальшивого монетчик опознал его, подтвердил. Приходил, заказал документ. Женевьева тоже неохотно призналась в соучастии. Поведала детали подготовки путешествия. «Гадкая история, верно?» Элвис положил на стол свою увесистую папку. «Да, разрослось дело». «Гадкое», — согласилась я. «Надеюсь, Октавиану и Штеларс отправят в безвоздушную камеру. И никакое мнимое раскаяние не спасет. Вы уж постарайтесь, Элвис. Оформите все так, чтобы самый ушлый адвокат не подкопался. Я вам помогу». «С превеликим удовольствием, между прочим». Скинув туфли, с облегчением повалилась на кровать. Сил не осталось даже на то, чтобы раздеться. А еще эти бесконечные звонки. Казалось, весь штат объявил на меня охоту. Надумал взять интервью. Спасибо секретарю судебного заседания. Выпустил через черный ход. «Ненавижу журналистскую братью. Так и запишите. Ненавижу». мешаются, путаются под ногами. В погоне за сенсацией лезут с дурацкими вопросами и не менее дурацкими предложениями. Вдобавок от Латеску никаких вестей. Зато Ишт-Бракар пришел в себя. Правда, о девочках, танцах и выпивке ему придется забыть. Он еще долго пробудет в госпитале. Может, и вовсе до конца дней инвалидом останется. Врачеватели стараются, но они не всесильны. С другой стороны, суд проявил к нему снисхождение. На предварительном слушании посадил под домашний, то есть больничный арест. Женевьева Октавиана так легко не отделалась, как и граф Фанделу сидит в одиночной камере женской тюрьмы. Жалеет, наверное, что меня не убило. Так желание покрасоваться всегда плохо заканчивается. Стреляла бы сразу. Громкий судебный процесс шел своим чередом, но грозил растянуться на долгие месяцы. Дневник Анны и собранные ей доказательства стали основой обвинения. Покойная танцовщица быстро смекнула, что им подсунули мнимую Женевьеву, и родинку ее тоже описала, ту, которой не должно было быть, и шрам на животе. Потом она и вовсе застукала парочку заговорщиков за пикантным занятием среди старых декораций и пригрозила донести все не только полиции, но и графу Фандео. Вероятно, второе встревожило Женевьеву Октавиану больше первого, раз она начала хлопотать за подружку. Взамен строго-настрого запретила распространяться о сиротском доме. Однако Анне подачек с барского плеча было мало. Она хотела вращаться там же, где и Октавиана. А еще денег, много денег, чтобы жить не хуже некоторых. Записи сквозили желчью обидой. Пока ряженые шлюшки сомнительным голосом крутят любовь с аристократами, покупают себе премьеры. Я обливаюсь потом и кровью. Считаю, каждый эрхет. Она должна заплатить, Женевьева. И заплатит. Она и ее дружок. А еще сказать, куда они подевали тебя? Ни на минуту не сомневалась, что твой поклонник – мерзавец. Так и вышло. Наверняка продал тебя в бордель. Ночью обжимается по углам с новой примой шлюшкой, а днем пудрит мозги бедняжки Верите. Она думает, я наговариваю на него. Обижена, что он не мне сделал предложение. На этой почве мы круто повздорили. Неделю не разговариваем. Верите, думает, он жертва. Верит, будто мнимая Женевьева его использует. Как можно так слепо любить человека? Запись была сделана накануне вечеринки у Бракара. На следующий день Октавиана застрелила Анну. Если прежде это было всего лишь предположение, гипотеза, то сейчас стало фактом. Диктина Анны пришел в негодность, но оставался диктина Дивы. Специалисты восстановили все ее звонки за прошедшие месяцы. Последним Женевьева Октавиана как раз набрала код жертвы, да и прежде звонила Анне раз 10, не меньше. И аккурат после каждого звонка покойная клала на банковский счет наличные. Адвокат подсудимый, конечно, возражал, апеллировал к тому, что дело чисто уголовное. При чем тут карательная инспекция? Улики сфабрикованы, дневник поддельный, а у Октавианы и Штварц нет разрешения на владение порцелином. Ладно, пункт мутный, но покушение на убийство, жизнь по чужим именем, шпионаж доказаны. Потому как порцелен порцеленом, а расшифровку звонков Женевьевы мы получили. Адвокат, конечно, и здесь попытался обвинить в подтасовке улик. Мол, ни Анне, ни Грегору подсудимая не звонила. Но техническая экспертиза обрезала крылышки Златоусту и поубавила спесь Октавиане. Хоть какое-то утешение для графа Фандео. Статью ему смягчили, но все равно сидеть еще и сидеть. А вот нечего любовницам военные секреты выбалтывать. Козлом отпущения, по традиции, сделали мертвеца. Послушать Октавиану, так Грегор, воплощение вселенского зла, угрожал жизнью родных, избивал, насиловал. Она, бедняжка, и хотела бы сбежать, донести властям, но не могла. Подозреваю, речь для нее написал адвокат. Октавиана наняла именитого. Не все денежки хранил на арестованных банковских счетах. Вдвоем они на радость репортерам устраивали спектакль за спектаклем. Лишь бы суд не пошел у нее на поводу. Если еще недавно ей не сомневалась в успехе, то теперь опасалась, что рыбка ускользнет из сетей. Надоело. С трудом сдержалась, чтобы не швырнуть Диктина об стену, когда он вновь завибрировал. Рррр! Не собираюсь я ничего комментировать. Пошли к шайтану в наложнице. Однако прибор все подпрыгивал и подпрыгивал. Пришлось взять. Хотя бы для того, чтобы выключить или послать звонившего на все неприличные буквы. Чего я больше хотела, пока не решила. Кот незнакомый, кто бы сомневался. Послушайте вы. Пошлю. Глубоко, надолго, всем скопом. После отключу и приму душ. Очень хотелось спать. Но если я не смою косметику, утром об этом сильно пожалею. Ты, если забыла, мы больше не выкаем. Латеску! Позабыв об усталости, подскочила и со всего размаху плюхнулась на пол. Вот я корова, с кровати упала. Зато Диктина цел, удержала. Достаю, сочувственно поинтересовался Хасаби. Молодец, сразу понял, отчего я не в духе. Угу. Потирая ушибленную пятую точку, снова забралась на кровать и засыпала раненого вопросами. Ты как? Что говорят врачеватели? Ты где? Там же. Пока там же, в госпитале. Завтра выписывают. А вот где ты, большой вопрос. Помнится, обещала любить, всю себя предлагала. Или то была разовая акция. Мол, не умер, обойдешься. Эмиль. Взъерошив волосы, отчаянно подбирала слова. «Что, Эмиль?» В голосе послышались едва различимые грозовые раскаты. «Я тут стараюсь ради тебя, между прочим, чтобы Амели никого не натравила. У Леонти ненадолго Диктина одолжил. А она меня уже бросила». «Чтобы бросить, надо хотя бы встречаться», – парировала я. И, оправившись от первоначальной неожиданности, перешла в атаку. «Ты предлагаешь цветами явиться в палату, целовать тебя в засос и практиковать позу наездницы по ночам, пока жена не видит?» «Почему сразу наездница? Я не такой больной и дряхлый. Сам прекрасно могу». «Переможешь». Не в силах усидеть, начала расхаживать по комнате, размахивая руками. «Да, не отрицаю. Когда ты был при смерти, я позволил себе несколько больше, чем следовало». «Прости, пожалуйста, как я забыл? Ты только мертвецов любишь!» Горько усмехнулся Латеску, а затем вдруг рявкнул. «Хватит! Нам надо поговорить. Хочешь ты этого или нет?» «О чем?» – кисло улыбнулась я. «О статусе любовницы?» «Тебе хорошо, не спорю. А мне?» «Знать, что твой мужчина никогда не представит тебя как спутницу. Ловить сочувствующие или осуждающие взгляды. Может, еще с детьми твоими нянчиться? Я тебя люблю». «Ну вот», — сказала. «Очень люблю, несмотря ни на что. Но я и себя люблю тоже. Одно дело, с холостым, когда оба свободные никого не обманывают. Я бы согласилась, сейчас согласилась бы, Эмиль. Но ты вечно будешь женат. Не на Эмили, так на другой. Хотя и сомневаюсь, будто ты разведешься». На том конце повисло тяжелое молчание. Наконец Латеску глухо обронил. «Напрасно». «Что именно? Что снова отказала?» Не заметила, как на глаза навернулись слезы. «Я не собиралась плакать, честно, просто... Он жив, его выписывают, надо радоваться. Я буду радоваться, буду!» Несколько раз мысленно повторила, вроде отпустила. «Что не веришь?» «Я именно поэтому набрал тебя с Диктина секретаря, а прежде не пытался связаться». Амели успокоилась, отозвала детектива. «Детектива?» – оборвав на полусловие, переспросила я. «Да, за тобой следили. А ты не догадывалась?» Покачала головой, пусть даже Латеску этого не видел. И очень хорошо, что не видел. Я бы сгорела от стыда, если бы он включил визуальный режим. В несвежей блузке, с вороньим гнездом на голове. Наверняка еще и тушь потекла. Но уже все. Детектив ничего не нашел. Ни тайных встреч, ни страстных поцелуев. По-моему, женушка от его доклада со скуки сдохла. Откуда ты знаешь? Я его читал. Ошарашил Латеску. Лежать в госпитале не значит пустить все на самотек. Вдобавок, Амелида немало. Почему вдруг я тебя подвез до карательной, а после потащился вечером невесть куда? Не беспокойся. Ощутив, как я напряглась, рассмеялся он. Все обставил в лучшем свете. Работа еще раз работа. И она поверила? В сомнении покачала головой. Разве только Амели клиническая дура? Неважно. Главное, слежку сняла. Но сама понимаешь, некоторое время нам лучше не встречаться. Когда Амели получит бумаги по разводу, рассвирепеет. Так что про выписку и обиду я так. Все ты правильно делаешь. Мне бы его уверенность. Пока у меня складывалось абсолютно противоположное впечатление. И если в отношении карьеры все предельно ясно, то в личной жизни я напоминала пьяницу, пытавшегося закрытыми глазами пройти по узкой горной тропке.